Глава третья. Мадам Левассер выходит из игры. Тереза часто навещала могилу покойного мужа. Она боялась, как бы усопший не прогневался на нее за то, что она позволила Николасу, отправившему его в могилу, перед лицом природы назвать ее своей женой. Она просила прощения у Жан-Жака и старалась объяснить ему, что при этом ничего дурного не думала и совершенно не хотела его обидеть. В день годовщины смерти Жан-Жака она сидела под знаменитой ивой, бездумно уставившись на гробницу, и вдруг заметила приближающегося Жерардена, но маркиз, как только увидел ее, повернул назад. Не безобразие ли в самом деле, что маркиз так плохо относится к ней? По крайней мере, в годовщину смерти Жан-Жака не мешает быть любезнее с его вдовой. Уж если королева нами не побрезговала, так нечего ему воротить свой благородный нос, — возмущалась она, жалуясь матери на маркиза. — Давай лучше уедем отсюда и оставим его одного в этом постылом замке. Мадам Левассер вздохнула над несусветной чепухой, которую, как всегда, наболтала ее Тереза. — Как бы явно маркиз не показывал своего отвращения и желания выжить тебя отсюда, — не уставала твердить она дочке, — помни... Вдова Руссо неотделима от Эрменанвиля, от могилы. Стоит тебе перестать быть горестной вдовицей, — вдалбливала она Терезе, — как ты превратишься в чистейшее дерьмо. Тогда уж ни от английского короля, ни от милорда-маршала тебе не дождаться ни единого су, ни единого пенса. Помни, могила Жан-Жака — это твоя кормушка, корова ты эткая. Тереза редко приходила в такое дурное настроение, как сегодня. Уж очень обидело ее поведение маркиза. Обычно вялая и тихая, она была как будто вполне довольна жизнью в уединенном домике. Мадам Левассер с удовлетворением отмечала, что Тереза ни с кем не путается. Между тем она легко могла бы иметь поклонников. Вдова Руссо представляла собой известный интерес. Немало нашлось бы охотников поволочиться за ней, да и сама она время от времени не прочь была ублажить свою плоть, но она обуздывала себя, она ждала своего Николаса. Дважды за эти годы он тайно присылал ей вести, давал знать, что обязательно вернется. По-хозяйски приказывал ждать его и не делать глупостей. Тереза повиновалась. Она думала, что своим похвальным и добропорядочным поведением она обеляет себя в глазах покойного Жан-Жака. Собственно, она-то вообще совершенно не повинна в его преждевременной смерти, но мосье Николас сделал это ради нее. И поэтому Жан-Жак, пожалуй, мог все-таки сердиться. Вреда, во всяком случае, не будет, если она постарается умиротворить Жан-Жака. Она не только усердно посещала могилу, но и прилежно ухаживала за его канарейками, часто меняла воду в блюдечках и ежедневно собирала для пташек мелкое красноватое растение мокричник, их излюбленное лакомство. Проходили месяцы, годы, и мадам Левассер стала замечать, что конец ее близок. Она собралась силами и отправилась к мэтру Жиберу в Сан-Лис, чтобы сделать последние распоряжения. Адвокат был из породы хищников, но знал свое дело, и она с полной откровенностью выложила перед ним свои заботы и чаяния. Она хотела даже из подстороннего мира опекать сына и дочку. Оба, хотя и в годах, а еще нуждаются в том. «Пусть адвокат составит ей такое завещание», — требовала мадам Левассер, по которому Франсуа ежегодно получал бы по 20 луидоров, не больше. Но прежде всего она просит мэтра Жебера всячески, юридическими путями и личным воздействием и уговорами удержать Терезу от второго брака. Тереза должна остаться вдовой Руссо, жить на пенсии вдовы Руссо и зависеть от них. Об этом мадам Левассер еще раз просила мэтра Жубера заботиться по мере возможности, и пусть ей поклянется ей именем Господа и святого Ива, покровителя адвокатов, что исполнит ее просьбу. Она же готова солидно заплатить ему. Сила слов и твердость воли расплывшейся, сипящей, дряхлой старухи произвели впечатление на мэтра Жубера. Все ее распоряжения по-матерински мудры, признал он, и, кроме того, он высоко ценит философию Жан-Жака. Разумеется, едва ли существуют статьи закона, которые могли бы удержать вдову в узде, но, соблазнившись мздой в 5 луидоров в год, адвокат все же обещал сделать все от него зависящее. По возвращении в Арменан-Виль мадам Левассер слегла и стала ждать смерти. Приехал сержант Франсуа и, увидев мать, бурно разрыдался. — Я о тебе позаботилась, мой славный, мой храбрый сын, — утешала она его. — Тебе обеспечена годовая рента, и как только, надеюсь, что скоро, я проскочу через чистилище, так сразу обойду всех святых и не дам им покоя, пока они не помогут тебе осуществить твои замечательные идеи. Когда речь ее стала уже затрудненной, она в последний раз поговорила с Терезой. Мадам Левассер старалась вдолбить дочери, чтобы та не вздумала переселяться в Париж. Какие блестящие проекты не сочинял Франсуа! И чтоб Тереза не выходила замуж ни при каких обстоятельствах, даже если этот собачий сын, ее дружок, все-таки явится. Ты вдова Руссо! Как только негодяй заметит, что ты осталась без денег, так, дитя мое, для тебя настанут трудные дни, да и те, может быть, будут сочтены. Будь верна могиле Жан-Жака, оставайся вдовой Руссо, — приказала мадам Левассер, и тотчас же началась агония. Сержант Франсуа самолично доложил маркизу о кончине матери. Он попробовал намекнуть на то, что старуху следовало похоронить рядом с Жан-Жаком, о котором она так преданно заботилась. «Ну уж, этому не бывать!» — вырвалась маркиза. Заносчивость аристократа раззадорила сержанта. Он не пожалел средств и заказал для матери похороны по первому разряду. Все духовенство из Дамартена участвовало в них. Папаша Морис не упустил случая и произнес над могилой тещи Жан-Жака надгробную речь. Он оплакал ее трагическую судьбу. Враги Жан-Жака оклеветали преданную старушку, не щадившую сил в попечении о своем зяте, и старались посеять раздор между ними. Жители Эрменон-Вилли были тронуты. Маркиз, присутствовавший на похоронах, слушал с каменным лицом. В швейцарском домике брат с сестрой поговорили по душам. Франсуа объявил Терезе, что хочет забрать ее к себе в Париж. Она ответила, что мать завещала ей оставаться подле могилы Жан-Жака. Франсуа сказал, что закон предоставляет ему право определить место жительства сестры, ибо он, Франсуа, глава семьи. Тереза с неизменным и тихим упрямством отвечала, что, как бы там ни было, она не двинется с места, пусть это будет и не по закону. «Если так, — угрожающе сказал Франсуа, — то ему придется очень ограничить ее содержание. Ведь совершенно очевидно, что состояние матери досталось им обоим, и ему, как главе семьи, принадлежит право распоряжаться им». Тереза невозмутимо ответила, что все это, конечно, гораздо обстоятельнее разъяснит им обоим мэтр Жибер. Франсуа понял, что ему не удастся прибрать сестру к рукам. «Мы еще доживем до того...» Уныл и разочарованно предрек он, что в один прекрасный день ты явишься ко мне в Париж, оборванная, заросшая грязью, и взмолишься о помощи, и я, конечно, не откажу тебе в крови и тарелке супа, ибо я солдат и умею быть великодушным, но я никогда не прошу тебе недоверия. А теперь дай мне 2 икю на обратный проезд. На этом они распрощались. Тереза осталась в Арменон-Вилле. Так требовали приличия, так требовал долг. Она не сомневалась, что, вернувшись, Николас будет искать ее здесь. Уютно она не чувствовала себя в швейцарском домике. Здесь бродили призраки, дух Жан-Жака, дух ее матери, и тот, и другой были недовольны ее намерением сожительствовать с Николасом. Особенно бронилась и грозила маменька. Тереза все показывала матери кольцо, которое надела ей на палец Николас. Разве этим кольцом она не обручена с ним? Но мать не успокаивалась. Снова появился таинственный посланец от Николаса и принес ей весточку. — Мосье Николас собирается вскоре вернуться, — сказал он. — Пусть она не трогается с места и ждет его, и пусть не вздумает делать глупостей. Таков строгий наказ. Тереза была счастлива. Время от времени она тщательно принаряжалась. Ей не хотелось, чтобы ее милый муж застал ее врасплох, неприбранной. Так сидела она часами, по-праздничному разодетая, и, не отрывая глаз от кольца, улыбалась бездумной и мечтательной улыбкой.